Помешивая зубочисткой напиток, она явно смотрела только на Асити, хотя рядом был мужчина, который терял терпение. «Дорогуша, пойдем», — трогает ее колено. Дама положила ладонь на его пах, мягко наглаживая мужское. «Да, пойдем», — окунает зубочистку. Встает. «Полцены, как договаривались», — подорвался подвыпивший. «Могу бесплатно, если хочешь», — улыбается. «Шлюха, еще как хочу, ха-ха». Парочка покинула вихрь, но даже у самого выхода незнакомка продолжала смотреть на лисицу. «Инкубус», — покачала головой Верда. «Привет, здоровяк», — облокотилась о стойку, специально выгибая спину, давая гостям оценить пятую точку. «Доброе, красавица, пальцы в бороде, чего изволите, Абрам?» «Хочу его», — миленькая ухмылка. «Мда, специфично», — указывает взглядом. Сам Абрам уже был во внимании, сидел за столиком, широко расставив ноги. Грузный, большой, широкие скулы, короткий волос, гоняет карту по пальцам. Темные зрачки раздевали взглядом. «Абрам, я полагаю», подошла ближе. «Хаэм, а кто спрашивает?» Хриплый бас. «Черт», проводит языком по зубам. «Ну и жопа у тебя, шельма. Скучаешь? Я как раз за этим», смеется лисица. «Плотская сука просит прощения и надеется, что у нас нет проблем. А во, ха-ха», схватив Асити за руку, подтянул к себе. «Еще немного, и зубы Верда треснут. Значит, ты, ам, что-то вроде примирения». Запах алкоголя разит на повал. Абрам хотел усадить картежницу на свое колено, но Ася игриво сделала шаг назад, потрогав свою грудь. «Воистину, закусывает губу. Прямо сейчас я могу долго и искренне извиняться. Вот так бы сразу. Ха-ха», опустошает кружку, звучно ставит на стол. «Иди ко мне, не здесь», начинает идти к выходу. «Тут за углом есть хорошее место. Знал же, что у того гадюшник есть нормальные шлюхи». Покачиваясь, выпрямляет спину, спотыкается, но идет следом. «Оплата, Абрам», — повысил голос хозяин заведения. «Как солью вернусь, отвали», не поспевая за Верда вываливаться наружу. Смотрит по сторонам. «Сюда», манит пальцем и скрывается за углом. «Хе-хе», уже снимает ремень дуболом. Погрузившись в темноту переулка, видит только ящики и никакого подарка. «Эй, шлюха, ты где?» Шаг, шаг, шаг, Асити спрыгивает сверх. Звон металла. «А, ммм». Рапира пронзила плечо Аброма, заставив того упасть на колени. Острие вонзилось в камень. Рот зажат рукой. Без промедлений Верда хватает его за волосы, впечатав лицо в ящики, кровь, выбитый зуб. Еще движение. Сапог со всей силы наступает на пальцы, ломая их. «Кхмм». Вновь попытка закричать, зажимается ладонью. «Захлопни пасть, мразь», прокручивает рапиру. «Мхм», потекли слезы по щекам. «Ты перешел дорогу игрокам из замка». Несмотря на боль, одно упоминание сердца греха заставило оцепенеть. «Заведение, где ты был, принадлежит семье Суккуб. Первое, что пришло на ум, Асити. У тебя только два варианта». «М», судорожно кивает. «Или ты не доживешь до следующей ночи, или приползешь в плотскую суку на коленях, моля о прощении, компенсировав весь ущерб». Давит рукой, кровь стекает по пальцам. «Твой выбор, ММ, угу». «Хороший песик», резко встает, выдернув оружие. «У тебя есть несколько минут, пока ты не сдох», улыбка. «Беги». И Абрам побежал, оставляя за собой алые капли. Верда, еще немного подождав и стряхнув кровь с рапиры, подкинула в руке сорванный мешочек серебряков. «Можно и выпить», довольна она, хотя без косты, вспоминает, как они загнали убийцу в свиребро. «Все это не так весело. Поздравляю тебя, Асити», вздыхает. «Все же ты влюбилась по уши, хе», грусть на лице. «Я все скажу ему при встрече, что ты боишься как маленькая». «Довольно тайн, хватит, часть контракта выполнена. Все, что остается, это ждать шанса». Когда Асити вернулась в вихрь, она только сейчас почувствовала присутствие сильного игрока. Их много вокруг, но конкретно это чувство вызвало мурашки по позвоночнику. Дама с алыми губами и окровавленными руками слезала кровь с пальца. По ляжкам текло возбуждение, а в сердце новое желание смерти. Глава 19. Ближе или дальше? Честно говоря, я удивлен. Стучит ложкой по каемке чашки Асмодей. Мы, киваю, начали с плохой ноты. Отпиваю чай. А Викта не скрывает свое отношение к вам, но попросила меня не портить наши. Ох, зачесывает прядь волос за ухо. Поэтому среди всех я очень люблю Авикту. Так же делает глоток. Она самый ядовитый цветок в этом саду, но если ей что-то не нравится или она злится, ты узнаешь об этом. улыбочка, быстро, резко, без интриг и тайн, двигает пальцами. Руки стража, показавшиеся из-за плеч Асмодея, доложили еще сахар, женские ручки. Уже вижу там приятного вида девушку, ну, или эти конечности пришиты к чему-то страшному. А может, прямолинейность Авикты тоже игра, выдыхает, любуясь природой вокруг. Розовый цвет, цвет лжи, или нет, ухмыляюсь. Хе-хе, ты начинаешь понимать. Делая очередной глоток, Асмодей смотрит на меня. Пока я ждал Мими, чтобы вернуться на охоту за невестой, решил не тратить время впустую. Асмодей вернулся в город и, похоже, останется здесь на долгое время. Как удобно и вовремя. В общем, по совету Авикты я пригласил его позавтракать вместе. На мое удивление, король бастардов, и да, так его называют за спиной соклановцы, согласился. Сейчас мы в саду, отдельная беседка, хе, особо отдельная, ведь место Асмодея подчеркнуто черными розами. Столик, два стула, чай, свежие сладости, а вокруг черные розы. Пытаюсь вытащить из этого картежника хоть что-нибудь, но любой вопрос на примке может отдаться по мне в 100 крат. Что я знаю про главу семьи Асмодей? У него самая большая семья, но достигается это за счет косвенных линий. Самая значимая из десятка детей, само собой, Мими. Истинных детей Асмодей не имеет, но есть жена по контракту. Похоже, с ней тоже разлад, ведь она не живет в замке, личное поместье в Розовом районе. Он скрытный, никогда не говорит по делу. Иго выше небес, личных слуг также нет. И самое главное, слух про его тайные вылазки из собственной комнаты. Может ли так быть, что именно это будет ключом ко всей разгадке? Асмодей встречается с повстанцами, координирует их действия и спокойно возвращается домой. Я даже допускаю дикую теорию. Именно розовый змей дает указания красной невесте. Но как это проверить? Игроку тяжело следить за другим игроком. Чувство игры подскажет. Все больше я вижу преимущества простых слуг и тех же удильщиц. Жаль, у меня нет настолько верных людей. Только если, эх, рискнуть. Попросить Мими выдать мне одну шпионку. Да только сама Миви Виктис пытается играть по своим правилам. Сложно. О чем думаешь, принц? Облокотился щекой на кулак. Думаю, как бы мне повысить свое положение. Пожимаю плечами. Я ведь здесь именно за этим. Хочешь окраситься в розовый через постель Авикты? Снова улыбочка. Хороший подход, миновав избранность, сразу в участники. Впивается в меня глазами. И, видя твои способности, стать соклановцем ты сможешь быстро. Может, будет совет? Ну, пробую. Такой человек, как вы, видит и знает больше других. Сила и ум есть. Чувство собственной важности у него выкручено на полную. Могу только посоветовать правильно выбирать союзников в замке. Хм, смотрю в ответ не отрываясь. А какие правильные? Сейчас наш дом, это горящий дом. И, честно сказать, я не могу понять почему. Срывает одну из роз, вдыхает аромат. Вроде все как всегда. Но при этом наши ряды пустеют. Те, кто был никем, возвышаются, а старые семьи теряют авторитет. Кладет бутон на стол. Единственное, что неизменно, это, смотрит куда-то в сторону, проследив за движением зрачков, суккубы, черт, меридиан. Давно она сидит в своей беседке, дочь похоти не может услышать нас с такого расстояния, но, очевидно, пристально наблюдает. Вам это не нравится, хожу по краю. Господин Асмодей, можно и так сказать, кивнул он меридиан, приподняв чашку. Девушка неожиданно отвернулась. Что ты пытаешься узнать у меня, алый принц? Снова на меня, я, Коста. Вспомни дьявола, как он придет. Мими окликнула меня, но не стала приближаться. Оборачиваюсь. Девушка возбужденно машет руками. Кажется, моя ошибка требует твоего внимания. Скривился Асмодей. Спасибо за компанию. Вытирает губы. Вам спасибо. Понимаю, что он намекает на конец беседы без продолжения. Беру трость, и под пристальным взглядом суккубши подхожу к Миви Виктис. Надеюсь, у тебя что-то важное, недоволен я. У нас новый труп, щелкает. Что, поконим, уже рвется в бой. Через час, сажусь на колено рядом с растерзанным телом. Все признаки невесты. Заброшенное здание на стыке двух районов, ни свидетелей, ни шума. Грязь редкостная, бедолага буквально порван на части. Комнатка заброшенной квартиры вся в кровище, внутренности раскиданы по полу. Каждая часть тела лежит отдельно. Что скажешь? Стоит позади Мими. Дай минуту. Участок под контролем арбитров. По приказу главного они без проблем пустили меня на место преступления. Сейчас я что-то вроде главной ищейки по этому делу. Куски плоти рваные, их не отрезали, плюс то, как лежит все это месиво, его четвертовали. Поднимаюсь, будто несколько людей или духов схватились за руки, ноги, голову одновременно. Каха-каха-каха, потянули на себя, ага, согласна помощница. А что скажешь про это? Тычет пальцем, очень вульгарная находка. Около стены лежат женские трусики. Тут что-то не так, тереблю подбородок. Почерк невесты, да вот жертва. По пути Мими рассказала все, что узнали арбитры. В этот раз она нашла цель в таверне, причем не особо важную. Да, я уже проверила. Этот парень никак не связан ни с грехом, ни с нашими слугами. Его смерть бессмысленна. Надула щеку Мими. Хм, ты сказала вихрь? Да, начинаю движение. Ага, рядом с таверной нашли капли крови. Нашего ли неудачника? Непонятно. Закинув руки за голову, идет следом. Да вихря действительно недалеко, сейчас тут пусто, всюду снуют арбитры. Бородач, хозяин заведения, с охотой отвечает на вопросы. Была, да, пригубил он прямо из бутылки. Странная шлюха, вспоминает вчерашний день. Морда за маской, губы хиалые, как кровь. Она прямо так и сказала, что хочет сегодня отдохнуть да найти связь на одну ночь. Вся шея в краснохватке. Что-нибудь еще? Уже есть более подробное описание внешности. Ближе. Новый глоток. Каха. Еще была одна красотка. Ну, прямо красотка. Ведет рукой, показывая женскую талию. Наверное, розовая, за линзами не понять. Облокачивается о стойку. Я сразу подумал, такие в замке должны быть, а не в этом гадюшнике. Уж прям. Захихикала Мими. Вы, простите, госпожа. С опаской разглядывает Мививиксис. Вы прелестны, но то была. Ух, ладно, мы поняли. Приподнимаю руку. И что это красотка? Ну, особо не вслушивался, но, похоже, тоже шлюха, увела за собой завсегдатая Абрамса. Потом вернулась одна, кивает сам себе, заплатила за его выпивку, да выпила сама, капли крови в подворотне. Еще один конфликт, случайность, и что говорила? Прищурилась Мими. И, что более важно, ты к чему ее вообще вспомнил? Говорила, потирает лоб, что ищет любимого и что Абрамс должен помочь в этом. Прокашлялся, а вспомнил, потому что баба с губами стихла при появлении красотки и так пялилась, что даже я заметил. Отхожу в сторону, концентрируюсь. Представь, Коста, что ты поехавший маньяк, мы, прокаженные, импульсивные, несдержанные. Тебе доставляет удовольствие видеть смерть других. Нижнее белье. Невеста действительно не хотела никого убивать, даже поехавшим нужны выходные. Но когда она увидела красавицу-незнакомку, то... КХМ возбудилась, желание накрыло с головой, и его нужно было немедленно выплеснуть. Да, теперь я точно уверен, невеста до этого дня держалась определенного плана, но теперь выходит из-под контроля. Она будет искать ту незнакомку, она хочет ее, а это значит, улыбаюсь я, кто-то из замка попытается выйти с Алой на контакт, потребует объяснений, задаст вопрос, почему погиб незначительный персонаж, нам нужно... Поворачиваюсь к Мими, найти эту красотку, она в опасности, перехожу на шепот, склонившись у уха персингованной, и еще, твои удильщицы смогут взять замок под наблюдение, а это зачем, шепот в ответ, просто сделай это, ладно, для меня, Мими облизнула край губы, хорошо, но взамен мы продолжим охоту вместе, где скажу я, черт, чувствую, что подписался на плохую авантюру, глава 20, терпение. Еще немного допроса хозяина вихря, хе, Мими действительно шут, она вытягивает из момента максимум, и несмотря на трупы, скверность дела, со смертельной опасностью, она медленно затягивается сигаретой, изображая опытную ищейку, взгляд строг, тень падает на лицо, это был еще один день в Икубусе, выдох, допрос шел третий час, подозреваемый был крепкий орешек, но мой горячий напарник умел надавить на нужные точки, зажав курево губами, скрестила пальцы, закрыв глаза. Куда же приведет новая зацепка влюбленных ищеек? Время покажет. КХМ. Господин, не знает, как реагировать бородач. Просто. Массирую висок. Не обращайте внимания. Выдыхаю. Значит, красотка пришла из заведения. Четкого названия он не услышал. Плотоядная. ХМ. Пошлая сука. Нет. Как же его? Пытается вспомнить. Плотская сука. Неожиданно сказал один из арбитров. Когда я посмотрел на стража, тот сразу выпрямил спину. Знаешь, где это? Опираюсь о трость. Нет, лица за шлемом не видно, но по голосу читается. Мне не нужны проблемы. Чуть сближаюсь, подключая своего змея внутри. «Господин страж, мне плевать, чем занимаются арбитры в свободное время. Помогите не клану, но простым людям в городе. У нас общий враг». Бросаю взгляд на Мими, та, уловив послание, демонстративно отвернула голову. Арбитр, немного подумав, чуть склонился. «Плотская сука, середина Красного района. Там не все чисто по контрактам, но заведения хорошие, девочки добрые, свое дело знают». Прочистил горло. «Если про это узнает главный, все хорошо». Улыбаюсь, выпрямляю спину. Вижу, как другие стражи косо смотрят на товарища. «Значит, господин, говорите, плотская сука?» Погромче обращаюсь к хозяину вихря. «Ам, да, да, это оно. Маленький акт дружеской помощи. Спасибо, принц». Поблагодарил меня арбитр вполголоса. «Вы и вправду неплохой гамблер. Остальное оставляю вам. Если что найдете, сообщите в замок». Киваю и на выход. «Пойдем, Мими». «Есть». Ударил себя в грудь страж. «Хе-хе. Уже шагаем по улице. Когда ты успел стать такой большой шишкой? Веселиться розовая. Я быстро учусь». Дерзкая ухмылка. Количество заведений с частичкой сука в названии оказалось больше, чем надо. Видимо, из-за высокой конкуренции хозяева заведений пытаются выделяться хоть как-нибудь. И все же эти названия, качаю головой. Да, порой господа ходит по грани, любуется мими вывесками. Ротик принцессы, глубокий экстаз, о, королевская кис. Не надо все читать вслух, мими. По итогу плотская сука была найдена, обычный бордель, мда, что-то в городе не так, когда самый обычный дом удовольствий вызывает шок. Ничего сверх меры. Никаких извращений или духов. Просто бордель. Когда мы вошли, нас с радостью поприветствовали несколько дам, я же зацепился за конкретную, миловидная девчушка говорила с картежником и сразу потупила взгляд, поймав мой. «Мими, поговори с хозяйкой, я осмотрюсь здесь». «Уже нашел цель». «Есть, начальник», спародировала моя помощница арбитра. Мы разошлись в разные стороны, я сразу направился к парочке. «Дирк, девушка действительно забеспокоилась». «Все хорошо, Сирени». Подхожу к ним. «Чем обязаны?» Улыбается мне мужчина. Выглядит как ловелас, косметика, грудь нараспашку, радужные зрачки. «Вы оба работаете здесь?» Не ожидал, что этот Дирк вступит в диалог. «Ох, нет», смеется. «Я друг этой феи», смиряет меня взглядом. «Погодите, вы Алый Принц?» «Возможно», цокаю. «Не поймите неправильно, Слава уже бежит впереди. Он вроде приветлив, но отчетливо видно, как закрывает собой Сирени. Почему? Говорят как хорошие, так и плохое. Что из этого правда? Как говорится, пристукиваю тростью. Я слышал о вас столько плохого, что не сомневаюсь, вы хороший человек. Ну, шутки в сторону. Говорить про невесту нельзя, а вот про Абрамса. Я ищу человека по имени Абрамса, девушку, что недавно к нему приходила. КХМ. Прочистила горло Сирени. Ага, значит, слышали. Бедолага не умеет держать эмоций. Прошу, расскажите мне про них. Ну сгорбилась проститутка, мой взгляд давит, она так сильно боится. Боится сказать лишнего. Что-то не так, прибавляю голосу строгости. Сирени не очень любит прокаженных. Вновь вступил Дирк. Сами понимаете, слухи про убийцу бросают тень на всех прокаженных. Ага, шмыгаю носом, еще шаг ближе. А теперь хватит играть со мной. Начинаю напирать. Дирк старается держать улыбку, но он чувствует мою силу. Он сразу понял, что меня сложно обмануть и что важнее, в дуэли у него не будет шанса. «Слушайте, господин», потирает шею, Абрамс задолжал заведению, и я по дружбе нанял наемницу, которая решила эту проблему. «Вы хотите найти ее?» «Да». «А вы, друг, что за странный вопрос? Причинить ей вред точно не входит в планы». Закрываю нормальный глаз. «Пока что, КХМ, тогда она сама найдет вас, я передам ей». Сжимает кулак, надеется, что этого хватит, перебарывает тревогу. «Если она обитает в Красном районе, скажите ей, что сегодня я буду там». Прекратив давление, прежде чем уйти, полуразворачиваюсь. «Я запомнил тебя, Дирк, счастье-то какое!» Кислая улыбка. Встретившись с Мими у входа, подкуриваюсь, делаю затяжку. «Я выяснила, красотка не работает здесь, наемница, чтобы вытрясти долг, скорее всего, Абрамс жив и уже оплатил. Пьяный уволень ни черта нам не скажет, говорить про запланированную встречу не буду. Это тупик. И на кой хер мы разделялись?» Надула картежница щеку. «Да, хозяйка сказала почти все то же самое. Пускаю дым через нос. Остается вернуться к охоте на живца. Красотку найдем позже. Поднимаю бровь. Ты что-то придумала? Поменяем место охоты, раз то же самое сделала невеста. Стукнула кулак о ладонь. А, и сейчас организую удильщиц для замка. Пока Мививиктис вновь колдует над своим призванным зеркалом, смотрю на затянутое черными облаками небо. Асити, как же я хочу увидеть ее. И теперь я смотрю на нее не как ученик, не как тот, кому нужна помощь. Нет, оказывается, я могу действовать и без нее, могу жить без нее, но не хочу. Расставание расставляет определенные точки, и эти точки только сильнее укрепляют мою любовь. Я люблю тебя, Асити. Несколько часов спустя. Что с вами? Не понимает Асити, почему ее помощники так нервничают. Та же Сирени наворачивает круги по комнате. Так ладно, отпивает Дирк из фляги. Можно было мне сказать, что ты подрядила ее тоже вынюхивать информацию. Па, но кто будет говорить со стариной Дирком? Нет-нет, он же не переходит дорогу замку, нет-нет, не ввязывается в интриги семей, где одно неверное слово, голова с плеч. Нет-нет, у вас есть что-то или ты пришел поныть? Скрестила руки на груди Верда. В общем, прислоняется спиной к двери. Вот что нам удалось узнать. Алый принц, игрушка Авикты, живет в замке и довольно быстро укрепился в нем как значимая фигура. Мимолетная улыбка проскользнула на губах Асити. Мой мужчина, он знатный любовник, перетрахал половину района. Ну-у-у, приподняла руку Сирени. Тут странно, ведь все мои знакомые сказали, что он отказал им. Вот, плевать, качает пальцем Дирк. Главное, теперь он ищет тебя. Погоди, что? Встала на ноги Асити. Почему ты сразу не сказал? Эф-эф, возмущенный Грок. Асити, ты его видела, мать моя Мария, ты ведь так и не сказала, кто он для тебя. Цель, враг, друг, не мое дело, не говори. Дирк прикрыл вас, госпожа, тихонько произносит Сирени. Хотя не то, чтобы он ищет конкретно вас. Стоп, выдохнула лисица. Вы можете объяснить, что произошло? Дирк и Сирени переглянулись. Дальше последовал небольшой рассказ. Абрамс, расспросы и чуйка, что принц преследует что-то большее, но подробностей они не знают. Еще с ним ходит картежница из замка, может, телохранительница. Глоток, подойдешь к принцу, и маскировке конец. Девушка в пирсинге, БРРР, сильный гамблер. Асити немного думает, все взвешивает. Но он будет ждать меня, так? Ну, я сказал, что наемница сама выйдет на контакт, кивает. Хорошо. Воодушевилась лисица. Значит, улыбка. Мне пора на свидание. Глава 21. Приватный танец. Выхожу из очередного. Ам, места охоты. Стряхиваю блески с рукава. И как бы сильно я ни старался сохранять хладнокровие, решил высказать Мими накипевшие. Знаешь, у меня такое чувство, что ты специально тормозишь поимку невесты. Произнесено без злости. Устала, без эмоций. Да, па. Я тут помогаю вовсю, а ты? Трет Мививиксис след от помады на щеке. Я еще согласен с борделями, но теперь мы будто просто веселимся. Дома удовольствий сменились игровыми заведениями, таверны, шоу с танцами, хе, даже был показ мод, если считать нижнее белье полноценной одеждой. Слушай, невеста может быть в любом месте, так, не теряет искры Мими. Так, соглашаюсь. Значит, и мы расширяем кругозор. Играет бровями. И ты действительно напряжен, Кван. Загибает пальцы. Давление со стороны семей, маньяк-убийца, недавняя дуэль с ученицей Долтона. Похабная ухмылка. И когда у тебя был секс, ради чего ты себя сдерживаешь? Моя трость в ее руках, и ладошка делает движение по дереву вверх-вниз. Только если за закрытой дверью не помогаешь сам себе. Хе-хе, я тут не играюсь, Мими. Выхватываю трость. Люди гибнут, может... Тебе и плевать, но отчасти я хочу поймать невесту ради простых жителей. Это правда. Да, перспектива взять сумасшедшую в слуги – хороший стимул. Но вот смотрю по сторонам. Люди веселятся, в инкубусе много грязи, но по-своему тут царит мир. Бордель в Свереброр уже давно доказал мне, что даже работницы древней профессии имеют право на счастье. Они имеют право жить, и мужчины с женщинами, ищущие утешения в их объятиях, не должны гибнуть из-за хотелок невесты. Дьявол Кван, я же беспокоюсь за тебя. Скрестила руки на груди. Умей веселиться даже в плохой ситуации. Расслабься. Ага. Закидываюсь таблеткой. Время близится к вечеру, пока удильщицы ничего не сообщили. Как они вообще смогут что-то сообщить? У меня все схвачено. Успокоила меня Мими. Ладно. Есть время на еще одно место. Последней остановкой стала вывеска. Утерянный оазис. Хм, не знаю, что такое оазис. да и само место на бордель не похоже. Ничего не ожидая, заваливаюсь внутрь. Присытившись видами чего только можно и нельзя, готов встретить любую похабщину. Ну, готов и действительность разные вещи. Ау, удивлен я. Добро пожаловать, путники. Девушка в очень экзотичной одежде, как и все работницы, будто из другого мира. Мешковатые штаны доходили до колен, полоски ткани закрывают женское, та же полоска между ягодиц, много полупрозрачного, много украшений, хитросплетение нитей. Нижняя часть лица скрыта за шалью. Тут жарко, помещение утопает в дыму кальянов. Все девушки. Помню из книг. Утерянная культура Востока. Восточные принцессы танцуют на стойках, сидят на коленях посетителей, движение бедер, танец живота, заигрывание. Но нет, секса. Оазис. Хлопнула по моему плечу Мими. Особое место. Девушки танцуют для тебя, трогать руками запрещено. Подмигивает. Только с позволения и за очень большую сумму. Шанс, что тут покажется невеста. Да-да, щелкает пальцами розовая. Дорогуша, дайте этому парню столик. Добавляет шепотом. Это алый принц. Ох, сразу смекнула встречающая. Важному гостю, важное обслуживание. Водит пальцами. И ко мне сразу подлетели еще девушки. Уже тянут за собой. Я не. Ничего не говорите, господин. Приобнимает одна за правую руку. Оставьте проблемы на пороге. Жмется другая к левой. Как же, приятно. Пышная грудь со всех сторон. От них вкусно пахнет. Когда меня усадили за отдаленный столик, Мими, взяв напиток, села за другой. И судя по тому, как приподняла бокал с улыбочкой, она и не рассчитывает на охоту. Отдохни. Я мог бы уйти прямо сейчас, но у нас уговор. Эх, нечего делать из себя страдальца. Хорошо, хорошо. Час перекура будет полезным. Вот только, перед моим глазами пятая точка смуглой кожи, еще чуть влево, танцовщица проводит рукой по груди. Я сейчас сгорю, дайте мне, ловит каждое мое слово, что-нибудь выпить, и я хочу посидеть без танцев. Расстегиваю верхние пуговицы рубахи, как пожелаете. На удивление не расстроились восточные красотки, им только в радость не тратить впустую время. А вот Мими недовольно цокнула. Да что ты от меня хочешь? Мививиксис, отвали, тут концентрируюсь на ее пальце, кольцо, раньше его не было, картежница постоянно поглаживает посеребренное, отвлеклась на мгновение, когда для нее начался танец, давай, фея, покажи, что умеешь, лыбится Мими, дав волю танцующей оседлать себя, ваш напиток, теперь отвлекли меня, женщина поставила стекло на столик, какой приятный голос, она специально делает его мягче, умеет изменять, благодарю. Не глядя тянусь за выпивкой. Танец, продолжает говорить незнакомка. Нет, делаю глоток, ставлю на место. Сейчас есть только одна женщина, на которую я хочу смотреть. Поднимаю взгляд, и вы не, мои глаза расширились. Я умер, воскрес, воспарил. Не могу поверить глазам. Открываю рот, ша-ша-ша. Прижала Осити палец к моим губам, виляя бедрами в такт музыке. Думаю, я смогу удовлетворить ваши запросы. Подмигивает. Господин Алый Принц, она одета как местные работницы, не узнать, но узнаю я, краснохватка аккурат скрыта за одеждой, а вот остальное 90% кожи на показ, черт, никогда не думал, что мечтал об этом, но, оказывается, мечтал, Осити не принцесса Востока, но его королева, стройная талия, качающаяся грудь, специально поворачивается, наклоняется, показывая себя во всей красе, еще мгновение, подыгрываю, что разрешаю близкий контакт. Пятая точка прижимается к моему паху. Верда полуповорачивает голову. Я скучала. За шалью не видно улыбки. Дьявол, как же я рад видеть тебя. Наша игра на публику продолжается. Осити двигает телом, в итоге сев на мои колени лицом ко мне. У нас мало времени. Да, двигает бедрами, имитируя близость. Та, в пирсинге, Мививиктис, следит. Сжимаю, разжимаю кулаки. Аси сама взяла мои предплечья, направляя ладони себе на талию. Плюс, пока меня не раскрыли. Девушка, у которой я одолжила наряд, скоро вернется. Грудь упирается в мой торс. Мне многое надо сказать тебе. Давай по порядку. Отклоняется назад. Снова ко мне. Наемница, которую ты ищешь, это я. Трясет грудью. Понятно, слишком много вопросов. И да, мать твою, я не могу сконцентрироваться. Самое главное, мы должны решить. Глажу столь желанную плоть. Мы уходим из инкубуса, или... Чувствую вопрос с подвохом. Хихикает. Пока не знаю, во что нас втянули, но вижу, ты хочешь разобраться? Да. Уже спешу оправдаться, как вдруг. Согласна. Гладит плечи. И не буду отрицать, очередное движение тазом. Я хочу увидеть Авикту, но сначала все карты на стол. Нам нужно встретиться в другом месте. Моя временная обитель не подойдет, за тобой слежка. Немного думаю, куда я могу отправиться в одиночестве. Веский и притом незначительный предлог – церковь. Улыбаюсь. Меня пригласили в церковь Марии. Ты в курсе, что там происходит? Приобнимает меня, но это подойдет. Кивает. Ау. Почувствовала Верда, как что-то упирается ниже живота. Я держался как мог. Никто не посмеет винить меня. Это у тебя карты в штанах или ты рад меня видеть? Аккурат ладошка опускается ниже, гладит, трогает сквозь одежду. Женщина, которую я люблю, прямо передо мной. Я тоже тебя люблю, Кван. КХМ. Сжала сильнее нужного. Ты же был хорошим юношей, хе. И тут вижу. Понимаю. Краем зрения я вновь выцепляю Мими. Кольцо на ее пальце незаметно направлено в нашу сторону. Вот оно что. Вот чего ты так хотела, Асити. Я играю по своим правилам. Поцелуй меня. Что? Удивилась любимая. Не хочешь? Давлю улыбку. Лисица почувствовала вызов, приподняла шаль. И наши губы соприкоснулись. Страстный, долгий, так много чувств, что несколько танцовщиц засмотрелись. Хе-хе, даже завидовали. Мими довольно спрятала колечко в кармашек. Только этот момент был пойман в кольцо. Шепчу я. Нас раскрыли. Все еще не понимает Верда. Нет. Уже не сдерживаясь лапаю ягодицы Асити. Мививиктис догадывается, что я жду тебя. Что я верен тебе. И хотела собрать доказательства измены. Да, розовая шпионка быстро поняла, насколько для меня это важно. Она хотела собрать улики для шантажа. И только что их получила. Хитро. Дошло. Хе-хе, изменяешь мне со мной. Перемещает мои ладони на свою грудь. Мы так увлеклись, что хозяйка заведения косится на нас, слишком много вольностей. Асити, надо заканчивать. Да вот как, завтра на рассвете жду тебя в церкви. Она тоже еле-еле справляется с собой. И раз мое благородное воспитание пошло по причинному месту, что принцесса лисиц трясет жопой на потеху любовнику, закусывает губу. Хочу услышать, что ты сделаешь, когда мы окажемся одни. Мое настроение пробило черные тучи инкубуса. Отыграюсь за потерянное время, которое у нас украли. Легонько двигаю тазом. Черт, Даже в такой ситуации мы способны ловить момент. И еще, время заканчивается. Я не могу проверить слова Авиктоны. Помнишь их? Поняла. Кивает Аси. Соединим все при встрече. Я проверю. Через А очень сильно и не хочу. Верда встает на ноги. Поклонилась и так же быстро скрылась за поворотом гримерной комнаты. Несколько секунд сижу неподвижно. Пытаюсь успокоиться. Допиваю остатки. Расплатившись, аккурат Хазика поспешила поговорить с девочкой, что танцевала для меня. Думаю, кто это был, станет загадкой для Оазиса, а Мими не придала этому значения. Свое дело она сделала. Ха-ха-ха. Пристукивает локтем по моему локтю. Ну вот, умеешь же. Когда хочешь, знала бы, что тебя возбуждают танцы, нашла бы заведение с продолжением, а невеста все еще на свободе, выдыхаю, поймаем, не бойся, ухмылка, все будет, да, Мими, все будет, твои действия дают новую зацепку, в какую сторону стоит смотреть, теперь осите здесь, мы снова вместе, и больше никто не посмеет разделить нас, победа в инкубусе будет хорошей ступенькой для Кванакосты, чем больше ступенек, тем больше моя фигура будет значимой для персикового древа. Не серый игрок, но тот, кто достоин. Алый принц начинает свою игру. Глава 22. Когда ты играешь с тьмой, в голове сейчас много всего. Я думаю обо всем сразу и одновременно сфокусирован. Вспоминаю наш разговор с Виктой про черту картежников, про грань, которую они пересекают и перестают получать удовольствие от карт, битв, возвышения. И только сейчас до меня дошло, что вот я уже как неделю участвую в еще одной дуэли, сопоставимой с Погорлимым. Она выглядит иначе, ощущается по-другому, вновь иные правила. Но это она, еще одна частичка жизни гамблера. Ученые духа познакомили меня с основами. Шуты принцессы укрепили, научили, что значит быть картежником. А дом греха показывает самую темную сторону. Читать людей, видеть дьявола в мелочах, цепляться за слова, действия. Пока поднимаюсь по лестнице замка, идя к своей комнате, перед глазами все действующие фигуры, как шахматная доска, каждый мнит себя игроком за этой доской, и каждая фигура для другого. Если раньше я представлял себя лишь пешкой, то теперь рассматриваем фигуры с высоты шахматиста. Авикта. Она действительно хочет славу своему дому, она не хочет его уничтожения. Но в ее словах много лжи, что из этого правда? И насколько эта правда сделает невиновной, в этом мне поможет Асити. Долтон. Он самый гадкий тип, отталкивающий, идеально указать на него пальцем, обвинить во всех преступлениях. Нет, не верю. Он розовый до мозга костей, защитник замка, единственный, кто не преследует никакой цели и просто наслаждается положением. Его можно использовать, надо только выбрать момент. Асмодей. Темная лошадка. Он что-то скрывает, и, выяснив, что именно, эта фигура будет превращена или убрана с доски. Арбитр. Кажется, это человек, которому, нет, верить нельзя, но этот ферзь вступит в бой без промедлений. Мививиктис. Вот кого я вижу как одну из королев, которая мастерски притворяется разменной фигурой. Очень удобно, что она подключилась к расследованию. Знает все шаги, руководит процессом. Собирает компромат. Алая невеста. Она хаотичный эпицентр всего. Она опора, и она же шаткий фундамент. На ней завязан план предателей и повстанцев. Она, да, она все больше напоминает мне Авиктону. С завитком не вышло. Вторая попытка. Остальные слуги, горничные, другие игроки. Лишь пальцы сильных, отсеки один, отрастет другой. Единственное, кто остается настоящей загадкой. Подхожу к последнему повороту. По телу прошла дрожь. Сила карт зовет. Останавливаюсь. МММ, Диги и Мэри проснулись. Рад вас чувствовать, господа. Но не от этого пошли мурашки по коже. Аккурат выглядываю в коридор. Меридиан. Она кладет новый букет цветов около порога. Нервничает. Поднимает, поправляет ленточку. Снова кладет. Несколько секунд смотрит, убеждаясь, что все идеально. Принцесса греха, мощь, с которой стоит считаться, и при этом выглядит как влюбленная девица, не знающая, как подступиться. А Викта еще вчера рассказала, кто именно преподносит мне подарки. Снова и снова просила не приближаться. Хе. Теперь дружба Мими с членом главенствующей семьи выглядит как щит безопасности. Поправляю воротник. Отряхиваю рукава. Пора поиграть с тьмой. Пора действовать. Услышав цокот каблуков, делаю шаг назад. Меридиан тоже ощущает меня. Не придает значимости. Весь замок в картежниках. Когда звук шага приблизился вплотную, ускоряюсь, входя в поворот. М. Столкнулись мы, легонько соприкоснувшись руками. Это М прозвучало весьма мило. Ох, дьявол, улыбаюсь. Простите, госпожа, оглядываю. Вы в порядке? ММ. Потерялась Меридиан. Зрачки бегают, не могут смотреть в глаза. Что-то между надо бежать, и надо что-то сказать. Победила первая. Суккубша уже намеревалась развернуться, сжала подол, чтобы пуститься на утек. Мисс Меридиан, ласково и нежно, эти подарки, веду взглядом к своей двери, они и от вас. Побег провалился. Девушка скрестила пальцы, закрыв половину лица. Теперь без потрясения или спешки вижу ее черты отчетливо. Шики, лоб, вокруг глаз очень много макияжа, так много бледного цвета, будто она замазывает им страшные раны. Да-да, не голос, шепот, дрожащий шепот. Тогда с удовольствием скажу спасибо, даю поклон. Я люблю цветы. Искра радости в ее глазах задавлена волнением. Вы спешите, моргает, а то вы единственная, с кем моя скромная персона не знакома тесно. Выдерживаю паузу. Или я противен вам? Само собой, я уже знаю ответ. Подарки в виде цветов отнюдь не отрезанная голова свиньи. М. Мотает головой. Н. Наоборот. Пересохли губы девушки. Тогда как насчет провести этот вечер вместе? Опираюсь на трость. Чай, алкоголь, я, морщится. Не хотите сидеть в комнате? Кивает. Тогда куда бы вы хотели отправиться? Розовый район, приличное место. Ар, сглатывает слюну. Арбитр не разрешит. М. Мими будет волноваться. С каким трудом ей даются слова. Но в этом коротком диалоге я разглядел знакомые ноты. Точно так же, неуловимо просила о помощи Асити. Предлог, прыжок в окно. Вы сильнейшая в этом замке, а Алый Принц не слуга и даже не член клана, который пользуется положением. Протягиваю руку. Кто посмеет возразить нам? Двигаю пальцами. Один вечер. Меридиан смотрит на мою ладонь, пальцы рассоединяются, теперь все лицо открыто. Почему-то она думает, что я отвернусь. Только при близком рассмотрении виднеется грубая плоть. Плоть как у прокаженного. Но я не отвернулся, даже бровью не повел. Уголки губ приподняты, жду ее ручку. Ха, хорошо, соприкасаемся. И тут же покрепче сжимаю ее ладонь. Вперед, госпожа Суккуб, веду за собой. Пора вдохнуть воздуха инкубуса. Меридиан. Тихо-тихо. Просто Меридиан. Кван Коста. Ярко улыбаюсь. Вот теперь рад знакомству. Словно взбунтовавшиеся подростки, быстро преодолеваем коридоры, центральную лестницу и прямиком к выходу из замка. Охренеть! Опешил Долтон, видя, как принц держит за руку принцессу греха, и те ушли из замка. Господин, шла рядом с ним горничная, готовясь к сексу. Нет, просто пошел дальше картежник. Не мое, нахрен, дело, ха, рявкнул он. А парнишка хорош, говнюк сраный, хе-хе, хочу видеть рожи Авикта и Мими, о, и арбитра, ха-ха. Горничная устало выдохнула. Сейчас я не могу даже представить последствия, но в одном уверен точно, следящие удильщицы доложат госпоже. Мививиктис обязательно сделает ход, я буду готов. Чуть сбавив шаг, подставляю руку. Так тебе будет комфортней, а то от меридиан сейчас дымок пойдет, вот настолько она смущается держаться за руку. Чуть поерзав, аккурат встает рядом, и теперь почти не соприкасаясь берет меня под ручку. Спасибо, для нее это что-то новое, нет фальши, нет интриг, она окунается в момент с головой. В конце Алли есть парк, веду спутницу, как раз хотел посмотреть, как он выглядит в инкубусе. Девушка кивнула, в основном говорил только я, без утаек рассказывал некоторые подробности о себе, книги, духи, мой путь игрока, без упоминания о сети. Меридиан слушала, и порой как в первый раз ловила разные события города, такая мелочь, лавки, глашатай, бегающая детвора, духи, помогающие жителям. А вот что удивляло меня, меня то узнавали, давали поклон, отворачивались, боялись и радовались, но Меридиан, ее вообще не узнают, дело даже не в зрачках, запасные линзы были в моем пространственном кармашке, никто из граждан, серых или розовых, не знает, как выглядит их будущий лидер. Ты не часто выходишь из замка, киваю сам себе, ни, никогда, опустила голову, КХМ, почему, стучит трость по кладке, когда матушки нет, теребит платье, арбитр запрещает, а собственно, пожимаю плечами, где сама королева, если это не секрет, Айдлит, мама, зрачки то на меня, то в сторону, уехала по делам греха, сказала, красные, теряются слова, хочет сказать, но стесняется, говори как есть. Мягко смеюсь, мое воспитание терпит любые слова, ну, вдох, они совсем обнаглели, КХМ, сколько радости на лице, сказала, и не получила осуждения, понятно, приближаемся к парку, наверное одиноко одной, слуги-то есть, да поговорить на равных, Мими, улыбочка, а очень маленькая, Мими красит вечера, улыбочка пропала, но порой она так зла, зла, входим в металлическую арку, зла на отца, зла на других игроков. И теперь зла на Авикту, замотала головой, нет, я не, оставим дела замка в замке, нельзя напирать, о, перед нами раскинулись пышные исполины, узнаю одно из деревьев, оно выделяется среди черного, красноватый оттенок, знойка, указываю тростью, удивительно, как оно прижилось тут, это деревцо любит неистовую жару, из ее сока получается хороший сироп, какой, черт возьми, сироп кван, как не умел водить девушек на свидание, так и рассказываю о деревьях, мда, у-у-у, хм, меридиан светится изнутри, перебарывает себя, расскажи еще, ну что же, расслабил я плечи, Асити, приведя себя в порядок и накинув мантию на плечи, покинула домик с целью найти место, оставленное Авиктонной, посмотрев по сторонам и отследив игроков, которых было много, но ни одного достаточно близко для беспокойства, лисица зашагала в красный район, на другой стороне улицы, на крыше здания, невеста выпрямила спину, она улыбалась, она облизнула край губы, вот где ты живешь, прекрасная незнакомка, десятки рук, страж, показались из-за спины невесты, они лапают ее, сжимают, трогают, а она смеется, смеется, резко смолкает, он рядом, закусив ноготь, руки исчезли, пока есть время, спрыгивает вниз, Сирине все же беспокоилась за Сити, узнав истинное имя лисицы, проститутка посчитала себя доверенным лицом, хотела и дальше помогать, и чего притворяться, она беспокоилась, как прошла ее встреча с принцем, подойдя к двери, стучит, госпо, не закрыто, взломано, но этого Сирине не знала, госпожа, тихонько тянет слово, заглядывая внутрь, вы тут, проходит, так-так, поворачивается алая невеста, внутри Сирине все похолодело, незнакомая женщина с ярко-алыми губами и керамической маской, до этого рылась в вещах Асити, а теперь смотрит прямо на нее. В глубине прорези вспыхнули красные огоньки. Цвет клана кровавых охотников. Глава 23. Тьма играет с тобой. Я, словно испуганный ягненок, девушка не могла объяснить, откуда взялся животный страх, почему коленки задрожали. Слова застревают в глотке, пот стекает по вискам, сама по себе женщина перед ней выглядела как типичная работница игровых заведений. Красные зрачки тоже не вызывали вопросов, но то, что незнакомка явно копалась в вещах Осити среди темноты, была поймана и сейчас радостно улыбалась. Первая мысль Сирени – бежать. Проститутка допустила роковую ошибку, шагнув за порог, разворачивается, но дверь с громким хлопком закрывает. Живой мертвец, откуда он взялся? Новые и новые тела будто выползали из тени, бледная кожа, безглазые, но каждый обладал рельефом атлета, самое жуткое – руки, ноги, головы. Они были отделены от туловища, но парили на достаточном расстоянии, чтобы быть продолжением тела. Комнатка за мгновение наполнилась истуканами. Некуда бежать. Невеста щелкнула. Мертвецы, схватив Сирени десятком рук, сжали девушку, уже растягивая непутевую, будто хотят четвертовать. Еще щелчок. Ее плавно и бесшумно подтащили в упор к невесте. Сирени душат, сжимают, причиняя боль. Слезы потекли по щекам. А кто ты, маленькая фея? Прикасается невеста кончиками ногтей, рисуя круг на груди девушки. Каха, слюна по подбородку. Мертвец, что душил, ослабил хватку. Кха, мысли путаются, желание жить остро как никогда. Но, Сирени оказалась куда сильней, чем могла себе представить. Я никто, госпожа, тараторит сквозь рыдание. Просто шлюха. Теперь невеста тискает грудь Сирени, как будто оценивая. И что ты тут делаешь? Плохая девочка, к кому ты пришла? Зачем ты пришла? Я, всхлип. Я трахаюсь за деньги с госпожой Ренард. Ренард расплывается в улыбке. Ренард смакует. Значит, красота во плоти любит женщин. Хе-хе. Нежно проводит по своей шее невеста, что-то представляя в уме. Кто она? Какой цвет? Почему Ренард живет здесь? Каха. Собирает остатки мужества Сирени. Я ничего не знаю. Госпожа Ренард носит линзы, она скрывается. Она, вновь руки мертвеца начали душить. Так сильно. Глаза Сирени закатились. Не ври мне, фея. Слушает хрипы невеста. Ох, не ври. Прильнула к лицу умирающий, шепот в губы. Последняя попытка. Удушье прекратилось. Кха-кха. Принц. Алый принц знает госпожу. Он охотится за ней. Алый. Тут невеста взглянула в зеркальце. И поняла, что светит глазами. Ха-ха-ха. Совсем забыла. Руки стража из-за спины помогают хозяйке с линзами. Спасибо, что напомнила. Так вот, облизывает край губы. Алый принц, говоришь, Сирени несколько раз кивает. Он должен был стать жертвой. Ха-ха-ха-ха. Судьба, случайность, или подарочки жизни. Смех стих. Невеста дернула головой. Пришел слепец. Цокнула. Дьявол. Сирени сдалась, ожидая смерти. Меня и так будут ругать за несдержанность. Говорит сама с собой невеста. Эх, смотрит на схваченную. Ты совсем не возбуждаешь, фея. Слишком чистая. Щелкает ее по носу. Скажи, что ты увидела здесь? Не ничего. Я ничего не видела. Какой хороший ответ. Хе-хе-хе. Щелчок. Мертвецы отпустили, погрузившись в тени. Сирени упала на колени, затем завалилась на бок, сжавшись клубочком. Рыдает взахлеб. Все тело покрыто синяками. Сегодня твой день. Что нужно сказать? Спасибо. Спасибо, добрая госпожа. Закрыла глаза девушка, не смея пошевелиться. И сделала вдох, только когда невеста ушла. Прямо на четвереньках, плача и спотыкаясь. Сирени ползла в беспамятстве. Дернулась от страха, когда поняла, что смогла добраться до оживленной улицы, где работающие проститутки начали задавать вопросы. С тобой все в порядке? Заброшенный дом. Невеста, напевая песенку, дергала в руках шелковые трусики, которые успела стащить из комода Осити. Вздыхает на полную грудь, кайфует. И когда послышался шаг, быстро надевает их, виляя бедрами. Что за срочность? Улыбка. Ты прервал меня. В дверях стоял худой мужчина. Его глаза скрыты за повязкой. Через черную ткань пробивается красный свет. Даже сейчас он сильно запрокидывал голову назад, хрустнул шеей. Теперь смотрит прямо. Лола. Цедит сквозь кривые зубы. План был не такой, зол незнакомец. Твоя выходка ставит всех нас под удар. Шаг вперед. Невеста тут же призвала руки стража. В ответ слепец хрустнул пальцем. перед ним возник дух прокаженной девочки. Страшное дитя с улыбкой до ушей обнажало десны, часть головы отсутствовала, в ручках сжимается две пары ножниц, атмосфера сравнима скорому бою, напряжение, смех, конечности мертвецов извиваются, щелкают ножницы. «И что ты хочешь от меня, Драйк, накажешь?» «Хаэм», новый хруст, дух девочки исчез, «следуй плану, осталось немного», запрокидывает голову, «или тебе есть что рассказать мне?» «Нет, исчезли и руки, просто не мешай мне». «О, великий интриган, твоя ненаглядная хочет увидеть инкубус в огне, но тут скорее будет, хе-хе, кровавый потоп, ха-ха-ха». Асити снова и снова повторяла слова, сказанные Костой, которые тот услышал от Виктоны. «Инкубус, есть, красный», шагает она по красному району. 403, ХМ, теребит подбородок, красная улица, смотрит на таблички домов, номер дома, кивнула сама себе, но сколько бы ни изучала Асити номера, красный район заканчивается до 300-го. Продираясь через домогательство со стороны зазывал, один старичок, владелец лавки, наконец внес ясность. 403, накручивает ус, так это старая часть Красного, а да, раньше улица удовольствий была куда больше, было время, почему так, строит глазки лисица, стык Красного и Бардового, не надо вам туда, девушка, слишком близко к самому опасному месту инкубуса, без охраны арбитров, ну, поняла, кивнула Аси, благодарю. Серебряк опускается на прилавок. «Удачи!» – грустно произнес старичок. Еще час непрерывной ходьбы, тесные улочки, подворотни. С каждым шагом контраст становился гуще, и без того заброшки по инкубусу портили облик города. Но здесь будто другой мир. Ритм жизни, краски, веселость борделей сменились пустотой, тишиной и смрадом. Десятки пустующих домов, мусор, где-то то и дело мелькали тени людей, но тут же исчезали. Асити прильнула к стене. Патруль арбитров прошел в опасной близости. «Слышал, ты сплоховал у Аннабель?» – хохочет один из патрульных. «Об этом, мать твою, все знают?» – глухой рык. «Иди ты в жопу!» «Да ладно, один раз можно!» – не останавливается товарищ. «Работа тяжелая, а палочка нет!» «Ха! Я сейчас прикончу тебя, дюр!» – выдыхает. «Идем обратно!» «Нахрена мы вообще патрулируем здесь?» «Идут назад!» «Глотателей пыли ловить?» «Приказ арбитра!» Никакая шваль не должна просочиться в мирные районы, да и гостям сюда нельзя. Вот бы какая красотка пробралась в поисках приключений, я бы устроил досмотр с пристрастием. Сальные смешки. Как ты вообще попал в спектр? Стихли голоса. Лисица выглянула из-за угла, дав себе пометку, как стражников не назови. Арбитр, шилковый поцелуй. Все одно и люди те же, убедившись, что путь чист. Продолжает движение, читает номера, и наконец. 403. Ничем не примечательный домишко, полуобвалившаяся крыша, похотливые словечки на стенах, краска, капли крови. Старый дизайн зданий походил на общежитие, блоки по два этажа. Первый этаж, ничего, поднимается по прогнившей лестнице выше. Одна из досок предательски сломалась под сапогом картежницы. Оглядывается, ждет, тишина, продолжает шаг, бежевая, бежевая, бежевая, ищет глазами, с отметиной, остановилась. Вот оно, действительно бежевая дверь, единственная с нарисованным глазом смотрителя греха. Замок проржавел, отмычка не поможет. На свой страх и риск Асити выбивает ее прокаженной ногой. Заходит, отмахиваясь от пыли. Раз заперта, значит, не была смарадерина. Спасибо арбитру. Бросила смешок, осматривает комнату. Вновь ничего необычного. Тут явно кто-то жил, но, прежде чем уйти, навел порядок. Все на своих местах, полки. Кровать, стол, сгнившие фрукты. В остальном, ничего не понимаю. Тут взглядом цепляется за рисунок на стене. Маленький знак, сравни татуировки по коже. Еще один на противоположной, еще один на полу, след из крошек. Проследив за линями, каждая указывала в своем направлении. И как итог, Асити отодвигает кровать, стучит кулаком. За половицей есть пространство. Кусочек доски убирается, в выемке лежит письмо. Запечатанный конверт, мама, выведены буквы, лисица, сев на пол, открывает, да, действительно письмо, письмо прощальное, письмо успокаивающее и дающее странный результат, Верда водит зрачками, читая слова дочери Авиктоны, какого черта, Авикта, что это значит, ты, поднимает взгляд, со стороны лестницы, которой она прошла, звучат шаги, глава 24, под взором Марии часть 1, Асити среагировала моментально. Вот она сидит на полу, Секунда. И вот она скрылась в углу, наполовину обнажив рапиру. В этот момент тревога уступила чувству облегчения, легкость, сила. Хруст шеи. Наконец-то, прошептала лисица. Ее рыцари проснулись. Альберт тут же встал в защиту, поправив прядь волос госпожи. Верда закрыла глаза, чуть прильнув щекой к пальцам дворецкого. Теперь можно и повоевать. Только с кем? Шаги приближаются. Две пары ног. Чувства игры нет. Это обычные люди. Петр, может, не надо? Хриплый женский голос. Заткнись, отвечает басом мужчина. В комнату вошли два оборванца. Все встало на места. Глотатели пыли, скатившиеся отбросы инкубуса. Немытые, грязные, даже отсюда доходит запах тухлятины и нечистот. Любопытные увидели, как Верда вламывается в закрытую дверь, и решили первыми урвать еще нетронутый кусочек. Асити выдохнула, позволила бродягам зайти поглубже в жилище, а затем показалась сама. «Добрый день, господа!» Переливаются в тени радужные зрачки. «Свидание подходит к концу. Все, что мне говорили про меридиан, на деле оказалось ложью. Да, девушка умеет наводить жути, но по большей части она страдает из-за плохих социальных навыков. Дочь суккубы, стесняется, мало говорит, не знает, кто друг или враг ее семьи, а сама королева греха, не самая лучшая мать. Держи». Протягиваю девушке напиток. Холодный чай, что продается в маленькой передвижной лавке. «Спасибо». Сидит она на скамейке. «Сажусь и я. Значит, Айдлит-та еще мадам?» Отпиваю. «Ты уж прости за прямоту». «Ничего». Кивает. «Да, моя мама», дрожащий выдох. «Плохой человек, жестокий, и хочет, чтобы я была такой. А ты не такая?» Вопрос с подвохом. Меридиан несколько секунд барабанит ногтями по картонной чашке. «Когда я увидела твою картину», заливается румянцем. Первая мысль была, вдох, выдох. «Я хочу его, ХМ, очень откровенно. Мама всегда говорила, что нужно брать то, что хочется. Но я понимаю, что это неправильно. Так нельзя. Тогда скажи мне», смотрю на нее. «Почему я?» Девушка указывает на свое лицо, слегка задевая область вокруг глаз. «Красноватка, стыд, кожа вокруг глаз, моя кожа поражена ей. И когда я увидела тебя, увидела, что ты не стесняешься, что ты открыт». Прибавилось в голосе мечтательных ноток. «Я подумала, он сможет понять меня, глупо». «Нет». Прикасаюсь к ее ручке. Слышу, как сердечко меридиан забилось барабаном. «Искать тех, кто поймет твою боль, не глупость. Прося кого-то о помощи, киваю сам себе. Это не значит, что ты сдаешься, это значит, что ты хочешь продолжать борьбу». Убираю руку. «Но я не могу ответить на твои чувства, меридиан». «Авикта», расстроилась дочь греха. «Ни за что». Бросаю смешок. «В твоем доме что-то происходит, и я пытаюсь разобраться в этом. Очередная ставка. Я не враг тебе». Улыбка. «И если ты тоже не враг мне». «Эн не враг». Смотрим друг на друга. «Вижу. Вижу и поверить не могу. Самая ключевая фигура в клане греха, самая сильная, опасная, невинное дитя, которое не умеет выражать свои чувства. Мы можем начать постепенно». Пристукиваю тростью. «Начать? С дружбы?» «Да-да». Расплылась в улыбке. «Я хочу. Да. Не такого я ожидал от этой авантюры. Фальшивы ли мои слова? Нет. Узнав получше наследницу, я понимаю, ее используют, и в роковой час укажут неверную цель. Искренность поможет увидеть истину. А вот что решит сама меридиан, остается только гадать. Тогда как друг, сейчас я советую присмотреться к своему окружению. Вслушайся в то, что тебе говорит Мими и другие, думай своей головой». Новая улыбка. «И теперь помни, Алый Принц всегда помогает друзьям. Ты не одна». «Хорошо». Не может сдержать улыбочки. «Я поняла». Прочистила горло. «Друзья же, краснота щек еще немного и пробьет косметику. Не занимаются с Иксом, каха. Я сейчас умру от приступа мелоты. Нет, Мири, по-доброму смеюсь, даже не обратив внимания на сокращение. Нет, таких обязанностей нет, Мири, повторяет, и улыбнувшись, тоже смеется. Значит, Мимилгунья, и чего я ожидал? Тяжело выдыхаю. В этот момент цепляюсь краем зрения за целый эскорт арбитров. Похоже, наша прогулка подошла к концу. Встаю. Это за тобой. Эх. Ставит чашку на скамейку. Помогаю подняться. Мне было весело, Коста. Всегда рад. Поклон. Старший стражник, брызгая слюнями, предупреждает, что главный арбитр будет не в восторге, и что та же Мививиктис уже требует разговора. Взял девушку в сопровождение, но как жест нашей дружбы и расположения, если кто-то посмеет тронуть Алого Принца. Довольно уверенно одернула арбитров Меридиан, тот навлечет на себя беду. Арбитры, вытянувшись в струну, смолкли. Мири подарила мне еще один взгляд с улыбкой на устах, киваю в ответ, немного постояв на месте, провожаю эскорт взглядом, допиваю чай. Если Мими хочет устроить разбор полетов, то пускай сама меня ищет, а мне надо выспаться. Завтра на рассвете будет встреча, которой я желаю всем сердцем. И эта же встреча будет точкой активных действий. Принцы леса пойдут в наступление. Собственно, новое утро. Да, вот так просто. Мими потерялась из поля зрения. Каков итог слежки за замком, все еще неизвестен. И почему-то мне кажется, что она не даст никаких результатов. Чем ты сейчас занята, Мививиктис? Церковь, по традиции завтракаю с Риктой. Да, меня пригласили посмотреть, как у них все устроено. Лгать теперь так же легко, как дышать. Пока мы не возобновили охоту, хочу увидеть служебное таинство в стиле греха.